Глава первая. Эпоха варварства. Вернувшись из дворца мира, Эльвис забежал к себе в комнату, чтобы переодеться. Надев спортивный костюм и переложив в его карман свой ноутбук, он посмотрел на себя в зеркало. Из зеркала на него глянул невероятно красивый мальчик лет 10 с прозрачной нежной кожей и огромными голубыми глазами, окаймленными густыми ресницами. Золотистые волосы легкими завитками обрамляли лицо, отчего высокий лоб казался еще выше, а плавные линии скул и подбородка делались еще мягче и чище. Совершенство. Это именно то слово, каким можно описать Эля. Ни одного изъяна, ни одного порока, ни одного врожденного дефекта. Идеальное здоровье плюс гениальный ум. Если со временем разовьются все его таланты и способности, получится настоящий сверхчеловек, о котором мечтали десятки поколений ученых, работающих в области генной инженерии. Неудивительно, что именно Эльвис стал носителем вируса бессмертия. Вирус пока находится в латентном состоянии. Но скоро мальчик силой своей воли активизирует его. И кровь Эля даст людям возможность жить вечно. «Эльвис, иди, пожалуйста, обедать!» Пропел ласковый голос мамы из столовой. Строго говоря, она была ему не совсем мамой. Но наука давно доказала, что для наиболее продуктивного и сбалансированного развития ребенку необходима семья и домашняя обстановка. Луана была самой лучшей мамой в Новом Иерусалиме. Мягкая и в то же время достаточно строгая, веселая и проницательная, легкая, ненавязчивая, умеющая заинтересовать ребенка игрой или учебой. Она располагала к себе любого малыша, и каждый, кому назначали ее в мамы, беспрекословно и добровольно ее слушался. Стаж 70 лет и безупречность всех членов общества, взращенных ею, придавали Луане огромный авторитет в глазах детей. Неудивительно, что для такой ответственной миссии избрали именно ее. Воспитание сверхчеловека требует особого внимания. Каждая мелочь должна быть продумана. Ничего нельзя упускать из виду. Обедая рядом с братом и сестрой, чуть менее удачными копиями Эльвиса, мальчик то и дело смотрел на дверь. Ему не терпелось как можно скорее покончить с едой и улизнуть в парк. Там, уединившись со своим персональным ноутбуком, он хотел войти в информационную сеть и разузнать кое-какую информацию. Элю позарез нужно было выяснить, кого подвергали гонениям в Александрии начала 4 века нашей эры. «Что такое, мой дорогой?» — спросила Луана, заметив его взгляды. «Куда ты спешишь?» «Я хочу позаниматься спортом», — солгал Эльвис. По какой-то непонятной причине он не хотел, чтобы кто-то из семьи узнал о его намерениях. «По-моему, ты меня обманываешь, Эль. А врать безнравственно, разве ты не знаешь?» сказала Луана, заглянув ему в глаза. Она видела детей насквозь, и даже крохотная ложь не ускользала от ее внимания. «Может, это связано с твоим путешествием во времени? Придется тебе завтра после уроков побеседовать с психотерапевтом, чтобы он помог тебе избавиться от нежелательных аспектов поведения». К нынешнему, 27 веку, ложь стала крайне редким явлением. В Новом Иерусалиме каждый человек имеет возможность реализовать свои способности и склонности, не прибегая к аморальным поступкам. Ресурсов достаточно, и любые потребности индивида удовлетворяются обществом. Люди живут около 150 лет, и за это время могут многого достичь. Им незачем лгать. Но Эльвейс – первый ребенок, которому разрешили отправиться на экскурсию в прошлое. А лицезрение древнего мира накладывает отпечаток даже на поведение нравственно укрепленных взрослых новоиерусалимцев. Увиденные картины выводят из равновесия, сеют смуту в душе. Были случаи, когда путешественники во времени усваивали духовные пороки древних людей. Однако Эльвейс – самая большая удача генетиков. Он не только сможет преодолеть искушение безнравственностью, но и будет черпать в посещениях прошлого силы для борьбы за вечную жизнь. Разрыв. На занятиях учитель истории рассказывал Элю об эре варварства, когда люди относились друг к другу потребительски. Враждовали из-за жилищ, красивой одежды, еды, украшений. Каждый стремился властвовать над себе подобными. И в конечном итоге это привело к разрушительной Третьей мировой войне и глобальной экологической катастрофе. Цивилизации наверняка пришел бы конец, если бы не своевременные действия вождя-основателя. В конце войны этот человек состоял членом Совета Безопасности Земли. Но в отличие от других политических деятелей того времени, обладал трезвым умом, бескорыстием и страстным желанием служить людям. Он здраво оценил ситуацию и увидел лишь один путь спасения для человеческого рода – эвакуацию цвета тогдашней интеллигенции из областей, охваченных войной. Благодаря его усилиям, враждующие стороны заключили непродолжительное перемирие, во время которого многим выдающимся ученым и людям искусства удалось перебраться в Южную Америку, в зону, меньше всего пострадавшую от военных действий. Достигнув своей цели, вождь-основатель покинул пост в Совете Безопасности и стал помогать переселенцам обустраиваться на новом месте. Вскоре после этого разразилась всепланетная экологическая катастрофа, которая совершенно изменила лик Земли. Большинство людей погибло, а прежде плодородные и цветущие территории превратились в пустыни. Но в Новом Иерусалиме, так назвали колонисты свой город-государство, экологию удалось выправить и создать условия, пригодные для существования. Спасшиеся люди воочию увидели, к чему приводит борьба за богатство, славу и власть. Они осознали, что невозможно больше враждовать друг с другом, и решили построить новое совершенное общество, основанное на братстве между людьми. Для управления страной вождь-основатель учредил высший совет, состоящий из 100 членов и возглавляемый председателем. В него входили представители разных профессий и обоих полов. На пост члена совета выбирали самых достойных граждан Нового Иерусалима. Первым председателем стал сам вождь-основатель, единогласно избранный всеми членами совета. Основной целью, стоящей перед советом, было повышение нравственности людей. Все силы были брошены на борьбу с неравенством, одной из главных причин аморального поведения. В первую очередь было принято решение не вводить в Новом Иерусалиме в обращение деньги. А когда не стало недостатка в материальных благах, была отменена и частная собственность. Вместе с ней исчезли корыстолюбие, рвачество, зависть, меркантилизм и многие другие пороки. По замыслу вождя-основателя, все общество должно было превратиться в одну большую дружную семью. И совет развернул кампанию по борьбе с браком, главным препятствием к достижению этой цели. Ведь супружеский союз создает благоприятную почву для появления и развития индивидуализма, нетерпимости к другим людям. Дробясь на обособленные ячейки, социум разобщается. Благодаря достижениям науки, женщинам больше не было необходимости рожать детей. Оплодотворение донорской яйцеклетки и выращивание плода стало осуществляться в искусственных условиях. А воспитанием нового поколения начали заниматься специально обученные люди, профессиональные мамы и папы. Генетики добились того, что все люди стали очень сильно походить друг на друга внешне, иметь белую кожу и светлые волосы, одинаковый рост и пропорции тела, одну и ту же группу крови и резус-фактор. В результате этого межрасовые и межнациональные распри канули в небытие. Соперничеству, насилию, братоненавистничеству, превозношению не было места в Новом Иерусалиме. Началась эра гуманизма. На смену вождю-основателю пришли другие председатели. Но все они придерживались курса, который задал этот великий человек. Открытость, честность, братство стали не просто далекими идеалами, а неотъемлемой частью человеческой жизни. Люди научились доверять друг другу и не хотели больше замыкаться в себе. Разрыв. Эльвис слушал учителя вполуха. Он вспоминал вчерашнее утро, когда ему наконец-то разрешили посетить эпоху варварства. Экскурсии в прошлое были одним из пунктов индивидуальной программы обучения, разработанной для Эля Высшим Советом. Чтобы свободно путешествовать по древним странам, мальчик много готовился. Изучал историю и географию, антропологию, культурологию, учил языки. Эльвис отлично понимал, какое ему оказано доверие. Немногим гражданам Нового Иерусалима было разрешено пользоваться АВИПом, аппаратом для виртуального исследования прошлого. Каждое перемещение во времени требовало огромных энергозатрат. Код доступа к АВИПу был только у членов Высшего Совета и тех, кому Совет абсолютно доверял. АВИП изобрел и сконструировал сам вождь-основатель, бывший не только талантливым общественным деятелем, но и великим ученым, выдающимся физиком своего времени. Это уникальное устройство, находящееся во Дворце Мира, могло переносить человека в виртуальном теле в прошлое. Чертежей АВИПа не осталось, так как незадолго до своей смерти великий ученый по какой-то неизвестной причине их уничтожил, и чуть было не уничтожил сам аппарат. К счастью, вождя-основателя удалось вовремя остановить, и АВИП был спасен. Но никто так и не смог раскрыть тайну загадочной машины и создать ее двойник. Известно было лишь то, что человек, помещенный в барокамеру АВИПа, в условиях сенсорной депривации подвергался воздействию особого излучения и своим сознанием переносился в прошлое. Там он мог свободно передвигаться в пространстве и наблюдать за всем происходящим, оставаясь невидимым и неосязаемым для местных жителей. Невозможность контакта с аборигенами и любого вмешательства в события прошлого исключала опасность нарушения пространственно-временного континуума и внесение непоправимых изменений в историю Земли. В барокамере было два кресла, и исследовать одно и то же прошлое могли одновременно два человека. Во время погружения они могли видеть и слышать друг друга. Вчера Эльвис рядом с инструктором гулял по Александрии IV века и наблюдал. Древний мир был совершенно не похож на современный. И дело было вовсе не в низком уровне технического развития или иной архитектуре домов. Что-то в духе людей было не так. Наверное, это от того, что все они думали лишь о хлебе и зрелищах. Какими жалкими, несчастными и убогими показались они Элю. Он наблюдал одну драку на улице, когда два каких-то бродяги в лохмотьях валялись в пыли и отчаянно боролись за черствую корку хлеба. Они чуть не поубивали друг друга, а корку подобрала бесхвостая хромая собака. Еще он видел прекрасную женщину в колеснице, облаченную в яркие одежды, всю в золоте и драгоценных каменьях. Видел, как она с диким хохотом хлестнула плеткой по лицу нищего калеку, попросившего у нее мелкую монету. А за углом, в темной подворотне, мужчина грубо насиловал истощенную от голода девушку. Она не могла даже кричать от слабости и отчаяния. Да и кто бы пришел к ней на помощь? Прокаженные, слепые, хромые, нищие, паралитики. А рядом заплывшие жиром и утопающие в роскоши аристократы и богачи. Всюду разврат, насилие, болезни, смерть. Омерзение и ужас охватили Эльвиса, и ему захотелось побыстрее покинуть это страшное место. Но когда время посещения почти истекло, он вдруг увидел одно лицо, которое поразило его до глубины души. Это было лицо человека, ведомого на казнь за свою веру. Что же такое было в этих глазах, что не дает Элю покоя уже целые сутки? Разрыв. После уроков у Эльвиса была назначена встреча с личным психотерапевтом. Тот, как всегда, провел сеанс расслабляющего гипноза, а потом стал задавать Элю вопросы. Мальчик рассказал все без утайки. «В любознательности ничего плохого нет», — сказал психотерапевт. «Ты столкнулся с чем-то неизвестным, забыл спросить у инструктора, что это такое, а потом решил все выяснить самостоятельно. Как ты думаешь, почему же ты солгал маме? Может, это была ложь ради лжи? В таком возрасте у многих людей случаются немотивированные приступы безнравственности». «Мне кажется, я специально не стал расспрашивать инструктора, а потом решил утаить от мамы то, чем собираюсь заняться. Как будто между мной и тем человеком возникла какая-то тайна, в которую я не хотел посвящать других». «Навряд ли это так. Что у тебя может быть общего с представителем варварской эпохи, да к тому же с преступником? Все христиане, которых тогда казнили, нарушали государственный закон, противопоставляли себя обществу. Я склоняюсь к мнению, что ты на время как бы заразился от древних людей безнравственностью. С одной стороны, тебя шокировало то, как они, забыв о своем человеческом достоинстве, уподобляются диким зверям. У нас-то люди с раннего детства учатся вести себя нравственно по отношению к своим ближним. Ты так привык к этому, что не мог представить себе другую ситуацию, хотя и читал о древнем мире в книгах. Действительно, просто не верится, что человечеству необходимо было пройти через несколько мировых войн, чтобы осознать простую истину. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. С другой стороны, тебе захотелось хоть один раз примерить на себе шкуру древнего человека, поэтому ты солгал. Да, Эльвейс, низменные животные влечения все еще живы в нас, хотя мы научились их контролировать и не давать им влиять на свои поступки. В свое время Высшему Совету пришлось даже ввести специальные камеры развлечений, где люди с помощью воображения удовлетворяли свои антиобщественные желания без последствий для окружающих. Но это, конечно, была временная мера. Сейчас наша цель – полностью искоренить из психики человека подобные влечения. Зачем лишний раз проверять на себе действия нравственного закона, испытывать муки совести? Достаточно просто поверить обществу, которое тебя породило, что этот закон работает. Блаженны не знающие, а верящие. Ты должен больше работать над собой, Эльвейс. Следить за всеми своими мыслями, чувствами, желаниями. Трезвость и самоконтроль – вот главные качества современного человека –